Глава вторая. Облако над бездной. Падение — неизменный спутник страха, и самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, и камень отрицает иго праха? Осип Мандельштам. Как ни странно, внезапная необъяснимая утрата цветового зрения даже чем-то помогла Оле Таракановой. Она по-прежнему недвижимо стояла на опустевшем пятачке у входа, похожая на безымянную жену Лота, малодушно обернувшуюся на родной и любимый, навеки покидаемый Содом. Ее охватило странное чувство неприсутствия во всем, что происходило вокруг, и необременительная роль стороннего наблюдателя с правом подсказки, но никак не принятие решений каким-то образом ограждало от соскальзывания в бездонную бездну всеобъемлющего ужаса. Бедняга настолько отстранилась от основного действия этой по-дурному экзистенциальной пьесы, что включился некий защитный рефлекс отстранения. И, размышляя о случившемся, она вдруг начала называть себя в третьем лице, словно вслух читала сентиментальный роман. Кто мог так ее ненавидеть, чтобы сыграть такую чудовищную штуку? Тем более, как можно было проникнуть ей в душу и сердце, чтобы узнать о тайной любви и надежде? Но, может быть, она сошла с ума и говорила сама с собой? Или все эти телефонные разговоры ей просто приснились? Но как же так? Ведь прямо сейчас она еще сжимает в руке тот самый смартфон, куда она своими руками внесла имя Юрочка над номером телефона, с которого ей звонил. Кто? Кто? Или ее душевная болезнь зашла настолько далеко, что она сама придумала номер и сама себе звонила? Но это легко проверить. Просто посмотреть историю звонков, и станет понятно, были ли эти звонки в действительности. Оля суетливо включила экран, и в этот момент смартфон взял и ожил. На изначально голубом, но теперь ровно сером фоне четко высветилась крупная, неоспоримая белая надпись «Юрочка». Окончательно утратив в ту секунду чувство реальности, Оля сняла трубку и механически сказала «Алло». «Ну и как там в Питере? Не холодно?» — насмешливо спросил однозначно в прошлом знакомый, но пока ни с каким образом не отождествленный женский голос. «Не продувает голубенькое пальтишко? Кстати, оно мамина или бабушкина?» Оля судорожно оглянулась, вообразив вдруг, что за ней наблюдают, раз знают цвет ее нового сафари, сшитого из старого голубого плаща, яркой изнанкой наверх, точно по модели из сохраненного мамой дефицитного немецкого журнала конца 70-х годов. Мама горячо уверяла, что мода ходит по кругу, и сейчас носят точь-в-точь такие, только хуже качеством. Но тут же ее озарило, раз для той женщины город Петербург — это где-то там, значит, та... точно в другом месте, во Владивостоке, и знает о платье, потому что видела Олю в Кневичах. «Кто вы?» — пролепетала она. «Это ведь вы все устроили, да? Но зачем?» Несчастная запнулась и поправилась. «За что?» «Ты так прочно все забыла, что даже голос мой не узнаешь», — удивилась женщина. «То есть совести ты лишена начисто? Да устрой я кому-то такую подлянку, мне бы этот человек 10 лет каждую ночь снился, а голос бы из каждого угла слышался. Ну ты даешь, таракашка!» Оля теперь точно знала, что этот низкий, сипловатый голос курильщицы со стажем ей знаком, вернее, был знаком раньше. Но вот кому принадлежит, определить не могла, хоть бы ее резали. И самое главное — она никогда никому не причиняла вреда. И если спала последний год весьма тревожно, так только от любовных треволений, а уж никак не от терзаний и неспокойной совести. «Послушайте», — уже с настоящими слезами призвала она, «произошла ошибка, какое-то страшное недоразумение, я не понимаю, я ничего плохого не делала. Мне не в чем себя упрекнуть, пожалуйста». И внезапно, будто солнечный лучик, по которому она готова была побежать, как циркачка по проволоке, мелькнула шальная мысль. Если сейчас выяснится, что все чья-то глупая оплошность, то эта тетка просто обязана будет вытащить меня отсюда, перевести деньги на билет. Тогда я выпутаюсь благополучно, и мама ничего не узнает. «Меня зовут Екатерина Ивановна Муравина», — сухо ответили ей. «Ты, наверное, мое имя тоже не помнишь?» «Катя, ты?» — изумилась Оля, она вспомнила. Перед Новым годом в школе произошла пренеприятнейшая история. Решено было устроить для старшеклассников не просто школьный вечер, а костюмированный новогодний бал с детским фуршетом, соками, лимонадами, бутербродами, печенюшками, на который, конечно, в добровольно-принудительном порядке скидывались родители. Сам стол не стали делать слишком длинным, чтобы не сокращать место для танцев, потому что возбужденных подростков в маскарадных костюмах в зале толклось очень много. Составили в ряд только три парты, на которые вся закупленная снеть целиком не поместилась, поэтому сумку с оставшейся копченой колбасой, сырными нарезками и хлебом отправили под парту, решив добавлять скромные угощения по мере надобности. Ну и забыли, конечно, в горячке танцев и концертных номеров с бурными аплодисментами и восторженным боем, потому что кого-то одного ответственного за фуршет не назначили. Когда все уже начали расходиться, то родительницы-активистки, предварительно распившие в холле пару фугасов шампанского с одной на всех шоколадкой-закуской, вспомнили об оставленной сумке, с полным правом решили забрать домой оплаченную снеть, вернулись в пустеющий зал и застукали дежурную учительницу истории Екатерину Ивановну за тем же самым сомнительным делом, которое собирались совершить сами. Ее два полиэтиленовых пакета оказались набиты колбасой, сыром и сдобным печеньем под завязку, ну а презренные батоны она оставила голодающим. Три подвыпившие дамы закатили непропорционально оглушительный скандал, едва не доведя дело до банального мордобоя. Во всяком случае, призвали не успевшего вовремя улизнуть директора, составили официальный письменный акт о хищении продуктов педагогам и даже порывались вызвать полицию. На следующий день скандал продолжился с новой силой, о случившемся узнал радостно подхвативший новость коллектив, и Кате ничего не оставалось, кроме как писать заявление по собственному желанию. Все могло бы кончиться для нее малой кровью, то есть переходом в другую школу, если бы одна из негодующих мамаш не жаждала непременно крови большой. Оказалось, два года назад недальновидная историчка ухитрилась пойти на принцип и испортить ее старшей дочери аттестат, влепив в него тройку по истории. Единственную среди хороших и отличных оценок. Но не учила непоседливая девчонка даты исторических сражений. Родительница успела отнести кляузу в РАНО, и там не стали особенно вдаваться в подробности преступления, свалившегося непосредственно среди приятных предновогодних хлопот. Быстро спустили категорическое распоряжение уволить по статье 80 пункт 1, то есть с волчьим билетом, за моральный поступок, совершенный педагогом при исполнении обязанностей и несовместимый с продолжением педагогической деятельности. Той самой деятельности, которой Екатерина Ивановна Муравина уже посвятила 20 лет своей жизни. И вдруг эта самая дальнейшая жизнь легко и просто оказалась в честных руках влюбленной Оли Таракановой. Может быть, все еще и пришло бы к благополучному, насколько возможно, завершению, если бы Катя с самого начала задушила классовую гордость, пришла к ничтожной ПТУшнице-секретарше, как побежденная, склонив повинную голову, и искренне попросила бы о помощи. Но специалист с высшим образованием и длинным беспорочным педагогическим стажем, вероятно, просто не могла сломать себя а тощее колено презренной таракашки, и потому надменно бросила ей на стол чистый вкладыш в трудовую книжку и высокомерно сообщила, как о неминуемом будущем, запись со статьей, сюда впишешь и самому на подпись отнесешь, а по собственному в основную. Там как раз две строчки осталось. Только помельче пиши, а то не влезет. Печать приложишь, и все. Подпись я потом сама нарисую, она у него простая, держи шоколадку. У Оли задрожали руки. Она считала себя кристально честным человеком и к тому же в глубине души была оскорблена тем, что так низко оценили ее возможное падение в плитку сладкой липкой массы. Она молчала в нерешительности, и Катя расценила ее молчание по-своему, «Ну, хорошо», — и старичка раскрыла сумку и вытащила кошелек. «Пятерки хватит?» Вероятно, она автоматически считала пятерку недосягаемым потолком щедрости, всегда весьма неохотно выставляя ее в дневники ученикам, красную и угловатую. Это каким-то образом добило Олю на месте. «Катя», — шепотом произнесла она, — «я работаю честно, и в трудовую книжку занесу только то, что написано в приказе». Учительница цокнула языком. «Скажите-ка, какие мы принципиальные. Ладно. Сколько ты хочешь? Только вот святую не строй из себя, пожалуйста. Тебе не идет». И тут Оля возмутилась до глубины души. Эта низкая женщина, мелкая воровка с высшим образованием, даже не знала до конца, на что именно она подбивала немолодую секретаршу директора на рабочем месте. Не просто на уголовно наказуемое должностное преступление, на которое та, может, еще и пошла бы, додумайся, Катя, подойти с лаской или как следует разжалобить, но на предательство любимого мужчины, доверявшего ей настолько, что круглая школьная печать лежала не у него, а у нее в сейфе. Она вспыхнула, поднялась и оказалась лицом к лицу с нахалкой. «Вы, Екатерина Ивановна, наверное, судите людей по себе, считая всех ворами и мошенниками, и вам даже в голову не приходит, что иногда попадаются люди честные, которые просто выполняют свой долг и не берут взяток. Но так вы ошибаетесь, и вам придется убедиться в своей ошибке». Катерина процедила себе под нос что-то вроде «ну и стерва», развернулась и вылетела из приемной. Словом, нашла коса на камень. Даже и передумав портить человеку жизнь, Оля не могла бы теперь пойти на попятную, потому что заявленную марку неподкупного работника следовало держать. Дай она теперь слабину, и можно утратить самоуважение навсегда. Но и Муравина, хотя и понимала бесповоротно, что нежданно-негаданно попала в зависимость от какого-то зловредного насекомого, слишком долго не могла опустить мысленно поднятую высоко планку, тем более что унижений в эти предпраздничные дни хлебнула уже с лихвой. Стиснув зубы, Катерина появилась в приемной еще два раза. Первый предложила 200 тысяч, это все, что удалось собрать, больше не могу, бери и хватит выпендриваться. А во второй сделала попытку человеческого разговора. «Слушай, но ты же нормальная баба, и понимаешь ведь, что эта статья мне полностью жизнь ломает. Я 20 лет в школе, работу свою люблю, другого ничего не умею. Но в образование мне ходу теперь не будет, и с такой записью в трудовой вообще ни в одно приличное место, разве что в поломойке. И что теперь, из-за пары нарезок колбасы в петлю залезть?» Оля стойко молчала, поджав губы и вздернув подбородок. Она твердо решила не поступаться убеждениями и возлюбленному за спиной не гадить. На следующий день, сама себя опасаясь, сожгла мосты. Заполнила Катину трудовую книжку, на последних двух строчках мелким почерком уместила позорную статью и ее полную расшифровку, приложила печать и понесла на подпись боссу. Правда, Олю на несколько секунд озадачил его слегка удивленный взгляд, бегло брошенный ей в лицо. Но директор расписался молча, хотя явно был этому не рад. На следующий день, когда уволенная училка появилась вновь, и, полностью затоптав гордыню, серьезно спросила: «Ну что, мне на колени перед тобой встать, что ли?» Оля молча выложила перед ней испохабленный навеки документ. Она гордилась, что выдержала такое нешуточное искушение, сдала, быть может, нелегкий нравственный экзамен. Причем тут муки совести, но вспоминать те бедные дни отчего-то совершенно не хотелось, и Оля с готовностью их забыла. «Было время, и я всерьез собиралась с тебя машиной переехать», — невозмутимо говорил Катин тусклый, словно больной голос. «Ты ведь мою жизнь под откос пустила». «Вот и я решила, жизнь за жизнь. Пусть ты остаток своей в инвалидной коляске просидишь, если сразу не сдохнешь. Караулила тебя много дней. Делать-то мне все равно нечего было». Удивлялась: «Чего это ты по вечерам на вторую речку шляешься и круги там по району нарезаешь бестолку?» По пьяни однажды все брату выболтала, старшему. А он у меня артист своего дела. И говорит, ты, мол, чего, Катюха, сдурела из-за какой-то мрази на нары лезть? Мстить надо элегантно, в полном согласии с уголовным кодексом. Прощупай, говорит, ее поглубже, слабину найди, туда и врежем. А я тебе помогу. Только вот до поры до времени никакой слабины твоей я не видела. Ни друзей, ни подруг. Одна мамаша, похоже, свихнутая. Не жизнь, а болото. А в болото хоть атомную бомбу кинь. В трубке раздался гнусный звук сочного получмока-полубулька, демонстрирующий, должно быть, судьбу несчастной бомбы. Оля застыла, прижав трубку к уху, и напряженно слушала. Перед ней неожиданно и страшно разверзалась новая неведомая бездна чужого, сложного и пугающего мира, где ее, вполне безобидную женщину, считали мразью, и который, как оказалось, подошел так близко к ее маленькому безопасному мирку, грозил смертью, а она и не заметила. Господи! Впервые в жизни она мысленно произнесла это имя не в суе. Господи, помилуй! Что же это, оказывается, бывает на свете? И тут как раз на 8 марта прилетел мне подарок от коллеги. Я ведь, представь себе, общаюсь с некоторыми вашими учителями. Не все же там такие скоты, как ты. Но имени не назову. Не то ты и ей статью организуешь. С тебя останется. Вот ведь, казалось, мелкая таракашка, а какую заразу в себе несет. Истинно говорят, дай маленькому человечку большую власть на 5 минут, и такое чудовище увидишь, что ахнешь. Так вот, коллега эта принесла мне тебя на блюдечке. Она иногда по вечерам с малышом-племянником сидит, как раз там, на 2-й речке. И именно в доме напротив того, где твой драгоценный начальничек живет. Они как-то раз компанией у него в гостях собирались, так что адрес ей известен. Она прекрасно заметила, как ты вокруг его дома крутишься и в окна заглядываешь. Раз, другой, десятый. Как пить дать, говорит. Наша таракашка в директора влюблена. Выхаживает его, надеется, что в гости пригласит, дура. Кстати, ты знаешь, идиотка, как он тебя за глаза называет с самого начала, с осени еще? Нафталиновая фея. Один раз вечером мы учительской нажрались как следует, у кого-то день рождения был, а тебя, конечно, не позвали. Так он до того нарезался, что при всех ляпнул. Надо будет мне для смеху осчастливить ее у себя на столе. Боюсь только, что запах нафталина весь кураж отобьет. В этот момент у Оли по-настоящему заледенело сердце. Она физически ощутила, как оно быстро и безболезненно превращается в острый кусок льда, и мгновенно вспомнила про мальчика Кая. Но у того была Герда, готовая разрушить чары и растопить льдинку. А кто есть у нее? Короче, стала я за тобой из машины следить на 2-й речке и убедилась. Ты точно под его окнами бродишь. И тогда принялась придумывать, как ловчей тебя мордой по батарее провести. Спокойно, безо всякого торжества или злорадства, продолжала Катя. А надоумил опять брат. Он ведь айтишник у нас. Ему раз плюнуть. Сам предложил. А что, давай ее куда-нибудь в Австралию отправим без копейки денег. Так обставим, будто милый позвал. Когда человек хочет во что-то поверить, он поверит даже, что земля плоская. За шутки не сажают, а она в такое дерьмо влипнет, что до конца жизни не забудет. Но мы быстро поняли, что с Австралией не получится. У тебя, небось, и загранпаспорта нет, и вообще куча сложностей. А трус не всегда их осилит, даже ради великой цели. Вот и остановились на Питере. Ну а дальше... дело техники. Симку левую купили, образец голоса ненаглядного босса у меня прямо в смартфоне случайно сохранился. Он на какой-то торжественной линейке речугу толкнул 5 минут, а я тогда все мероприятия записала. А уж прогнать через программу, которая имитирует голоса, для брата как 2 пальца об асфальт. Что и как говорить вместе сочинили. Сначала мне казалось, ну нет, не может же быть. Не поверит. хотя бы усомниться. Но не бывает таких дебилок. Взрослая ведь баба на пятом десятке, хоть что-то же должна соображать. Смотрю и дивлюсь. Глотает все на лету, будто собака. Только зубы щелкают, даже страшно стало. Как по нотам разыграли, нигде ни одной осечки. Я до последней минуты не верила, даже когда ты в Кневичах на рейс регистрировалась. Вот сейчас, думаю, очнется. А ты и теперь, похоже, не очнулась еще. Брат меня отговаривал тебе все это рассказывать. Плюнь, говорит на нее, пусть теперь сама выпутывается. Но нет, я непременно хочу, чтобы ты узнала, кто это сделал и за что. Иначе не будет мне полного удовлетворения. Ну ничего, скажи спасибо, хоть на Петербург посмотришь, без меня бы вряд ли удостоилась. Холодная злость, как волна ледовитого океана, поднялась у Оли в душе. «Я ей говорю, спасибо», — дьявольски естественным голосом произнесла она. «Действительно, едва ли я без твоей помощи сюда бы вырвалась. Мама уже отправила мне деньги на самолет и гостиницу. И она, кстати, посоветовала, прежде чем возвращаться, хорошенько осмотреть город и сделать побольше фотографий. Второй раз приехать вряд ли получится, так что... Я на самом деле очень тебе благодарна». Задаченная тишина на целую минуту повисла во Владивостоке. «Это ложь! Я тебе не верю!» — отозвалась, наконец, дрогнувшим голосом Катя. «Но в любом случае, будь ты проклята! Прокляла б тебя до седьмого колена! Так ведь и детей тебе Бог не дал!» И она отключилась уже навсегда. Оля тупо смотрела на черно-белый экран немого смартфона до тех пор, пока он не погас. Проспала она, наверное, часов 15 и проснулась от сочного в несколько здоровых глоток женского хохота, дружно грянувшего в половине седьмого утра по московскому и по совместительству петербургскому времени. Комнаты в этом дешевом хостеле, размещавшемся в недрах глубоких бессолнечных дворов в районе Измайловского проспекта недалеко от реки Фонтанки, имели по три двухъярусные кровати и рассчитаны были на 6 человек. Зато каждый непритязательный постоялец мог в свое удовольствие пользоваться подобием уединения, имея в распоряжении личную лампочку в изголовье и непроницаемую шторку вроде жалюзи, которой можно было полностью отгородиться от надоедливого мира на своем спальном месте. Когда вчера в 3 часа дня, отупевшая от переживаний и усталости, почти не чувствуя собственного тела, как полуотлетевшая душа, Оля заселялась на это жесткое, зато нижнее койко-место, предыдущие постояльцы номера уже съехали, а новые ожидались лишь к вечеру. Поэтому она смогла беспрепятственно переодеться в ночную рубашку и, жадно выпив, скорее всего, сырой невской воды из заботливо наполненного графина, упасть на тощее ложе, уронить за собой трескучий занавес и на неопределенное время беспрепятственно сбежать из столь жестоко обошедшегося с ней мира. Оля имела неоспоримое право на передышку. Еще в просторном автобусе, что вез к ближайшей станции метро ее и других счастливцев, прибывших в самый красивый и вежливый город мира, недораздавленная таракашка сумела взять себя в руки. Все-таки она много лет успешно проработала секретарем и неосознанно привыкла к многозадачности каждой минуты своего существования. Случился очередной аврал, только и всего. Скажем, прокурорская проверка. Она их несколько пережила на своем веку. И ничего. Невольная странница нашла в услужливой сети, предлагавшей многочисленные соблазнительные варианты, самый доступный, дрянной и небезопасный хостел и маленький ломбард в 300 метрах от него. В конце концов, эти грубые серьги с поддельными рубинами она никогда не любила, хотя носить их, почти не снимая, пришлось еще со школы. Но только в угоду маме, твердившей, что золото всегда золото, и в любом случае лучше презренной дешевки. Обменяв их на 8 500 рублей, что вместе с оставшимися деньгами перевалило за 10, Оля почувствовала себя несколько уверенней. Она оплатила койку на 5 дней вперед, приняв важное, хотя и дерзкое решение — 7 бед, 1 ответ, Не без некоторой дрожи во внутреннем голосе сказала она себе. «Ужасного объяснения с мамой мне все равно не избежать. Но почему оно должно произойти обязательно сегодня? Ведь после этого мама немедленно закажет мне обратный билет, и задержаться нельзя будет ни на день. Неужели я побываю в Петербурге вот так бездарно и, прямо скажем, по-дурацки? И ничего не увижу, не запомню, кроме унижения. Почему нельзя позвонить маме через 4 дня? Плохо только, что город, о котором я даже и не мечтала, придется увидеть черно-белым. Все в моей жизни не так. Впрочем, может быть, цвета ко мне еще вернутся». С этой нешуточной надеждой Оля Тараканова и провалилась в бездонный колодец сна. Смех повторился снова и снова, и ничего другого не оставалось, кроме как приподнять шторку и высунуться. 5 довольно молодых женщин, со сна неприбранных, лохматых и помятых, в длинных футболках и босиком, болтали вольготно, расположившись в комнате среди разбросанной по стульям одежды и вывороченных сумок. Одна даже непринужденно сидела на столе, обнимая подтянутое к груди колено и опираясь пяткой на столешницу. Каждая прихлебывала из пивной банки, и по рукам шла откупоренная бутылка ширпотребовского коньяка. Явление 6 растрепанной Олиной головы вызвало у всех бурный восторг, сопровождавшийся приветственным ревом на 5 голосов. «О, а вот и наша соседка! Пора, красавица, проснись и пой! Нет, лучше пей! Штрафную ей за долгий сон!» В руках у Оли немедленно оказался непочатый сосуд с пивом, и, почувствовав вдруг звериную жажду, она одним движением своротила петельку с банки и страстно припала к отверстию. А когда оторвалась, на душе разом полегчало, будто был растворен в напитке знаменитый порошок от грусти. Главное, вокруг были люди. Доброжелательные люди, которые, знакомясь, сразу бесхитростно посыпали своими именами, стали наперебой рассказывать, что они приехали из города Опочки, где вместе работают в почтовом отделении, которое отправили на 3-недельный ремонт, а их всех в коллективный отпуск. Вот и решили они передохнуть от своих огородов и на недельку смотаться в Питер. Чего там, всего-то 400 километров, считай под боком. Узнав, что Оля прилетела из Владивостока, с края земли, по их мнению, они уважительно расспросили про акул в океане, жрут ли людей, очень вдохновились вестью, что такие недоразумения иногда случаются, и выпили за Владивосток. И за акул-людоедов. И за храбрую путешественницу, и за ее маму. Сначала по глотку коньяка, а потом пивом отполировали, и Оля с ними. Она вообще вдруг почувствовала, что хочет и дальше находиться в Петербурге под защитой этой дружной женской компании, потому что одной попросту страшно в такой необозримой дали от дома и с многочисленными бедами за спиной. А от этих почти девушек, самой старшей исполнилось 37, так веяло всей полнотой жизни, хорошей беспечностью и бодрым настроем, что хотелось ненадолго стать необременительным паразитом и как свежей крови хлебнуть их последней молодости, зажечься от еще не затихающего пламени жизни. Поэтому, когда кто-то из соседок предложил пойти на авторскую экскурсию по питерским крышам, Оля поддержала идею одобрительным воем в тон остальным. Она теперь готова была ходить за ними как пришитая, лишь бы и не остаться снова наедине с собой, не предаться пугающим воспоминаниям, не ужаснуться заново. Но все найденные в интернете экскурсии были отвергнуты веселыми опочанками. То не укладывались в их ограниченный бюджет, то начинались слишком уж не скоро. Однако трусливо отступать никто не намеревался. «Слушайте, мы чего, сами на крышу не залезем, что ли? Нафиг за это еще и деньги платить? Мы в старой части города, сейчас спустимся, найдем незапертый двор или подъезд, а там уж как-нибудь проберемся. Не один, так другой». Сказано, сделано. Экспедиция снаряжалась увлеченно, но недолго, и уже через полчаса, кое-как умытые и накрашенные, все в джинсах, футболках и кроссовках, 6 пьяных и оттого бесстрашных женщин, бойкой голосистой стаи вывалились на залитый только-только по-настоящему разгоревшимся утренним светом величественный Измайловский проспект. «Как странно», — подумала Оля, заглядевшись на белоснежный, похожий на дорогое пирожное собор, сверкнувший перед ними. «Откуда я знаю, что его купола именно синие, а звезды золотые? Для меня-то все серое теперь. На картинке видела раньше? Нет, не то. Что-то другое, будто сердце знает. Или вот у этой темноволосой Юли, кажется, футболка красная или, скорее, цвета фуксии. Спросить неудобно, а объяснять не хочется. Выходит, я все равно различаю цвета, только не обычным, а внутренним зрением. Не глаза видят, а душа? Но разве может быть такое?» И, прислушиваясь к новой себе, тоже внутренним, а не внешним слухам, Оля задумчиво шагала за новыми подругами, от одной запертой двери до другой, от зарешеченной арки к следующей такой же, в сторону недалекого обводного канала. Счастье улыбнулось им только на последней Красноармейской улице. Оля давно сбилась со счета относительно их номеров. Пройдя лишь пару домов от угла, они заметили слева гостеприимно открытую чугунную калитку в воротах под аркой и, разумеется, немедленно, одна за другой, проскользнули сквозь нее. Любознательные нетрезвые дамы оказались в типичном питерском дворе, каких нет больше нигде в мире, где угодно можно встретить более унылые или мрачные, и желтая теплого оттенка штукатурка, используемая, скорее всего, с целью компенсировать отсутствие солнечных лучей, тоже никакая не редкость на земле, и могучая липа запросто пробьет асфальт или раскидает булыжники в любом городе планеты. Но нигде, кроме как в однажды заклятом на пустоту и сумевшем ее побороть Петербурге, так не стиснет сердце при виде застиранного лоскута далекого неба над грозно обступившими со всех сторон многоглазыми стенами. «Во двор-то мы попали, но как до крыши добраться?» — с большим сомнением спросила одна из опочанок. «Через подъезд», — уверенно ответила Юля, та, что была в красной, согласно внутреннему видению Оли, футболке. «Со двора вход на черную лестницу для прислуги и вообще хозяйственную. Если подняться на самый верх, там точно есть дверь на чердак, а оттуда на крышу». «Между прочим, у них тут не подъезды, а парадные», — напомнил кто-то. «Парадная лестница та, что глядит на улицу, а здесь как раз черная», — наставительно пояснила Юля. «И нам именно сюда». Она решительно шагнула к двери и только собралась ткнуть в кнопку домофона, как дверь распахнулась ей навстречу, и из подъезда, держась за руки, выскочила, смеясь, юная пара. Путь был свободен. А почетские почтарки и Оля вслед за ними начали героическое восхождение по черным ступеням, таким высоким, что к третьему этажу все уже задыхались с непривычки, цепляясь за крепкие старинные перила. «Лестницу не меняли, смотрите, как ступени сточены», — заметила, одуваясь, старшая из женщин. «Дом вообще на капитальном ремонте не был. Все сохранилось, как 120 лет назад сделали. Прикольно». Скарабкались до пятого этажа с единственной дверью и диваном прямо на лестничной клетке, миновали еще один узкий пролет вверх и, вполне предсказуемо, уперлись в потолочную дверцу с вполне подходящим ко всей обстановке, тоже антикварным на вид замком. «Можно было и не сомневаться, что заперто», — уныло сказала одна из дам. «Зря только упирались сюда карабкаться». Но Юля смутилась лишь на пару секунд. Она лихо отхлебнула из горлышка уже новой бутылки, наугад сунула ее в бок в чьи-то с готовностью подхватившие добычу руки, легко спрыгнула на площадку с диваном и вдавила палец в одну из трех разнородных кнопок, торчавших на стене у косяка квартирной двери. В напряженной тишине был слышен зверский рык звонка в квартире, но сама дверь оставалась по-прежнему немой. Вторая кнопка вызвала пронзительный свист, но с тем же результатом. Как и положено в сказках, сработала третья, изысканно музыкальная, и дверь, деликатно клацнув, отворилась, явив в проеме худенькую бабушку в аккуратных седых буклях, которая, похоже, собиралась на работу, смотрительницей в дальний зал Эрмитажа или билетершей в филармонию. Темное платье с белым воротником Ришелье и замечательной янтарной брошкой просто не допускало мысли ни о чем другом. «Извините, пожалуйста, нельзя ли попросить у вас на время лом или хотя бы Фомку?» С изысканной учтивостью доверительно обратилась к ней Юля. «Видите ли, нам на крышу нужно, а ключа нет». Старушка сдержанно улыбнулась. «Ах, вам Фомочку, одну минутку». Не закрывая дверь, она изящно повернулась спиной и балетной походкой направилась по узкому коридорчику вглубь квартиры. Стоя напролет выше, женщины изумленно переглянулись. Не прошло и двух минут, как старая петербурженка вернулась, держа перед собой изящными пальцами солидное и тоже явно несовременное орудие взлома. «Вот, возьмите, пожалуйста». Одарив просительницу еще одной улыбкой, она вручила ей прибор и бесшумно закрыла дверь. «Что значит петербургская вежливость?» — потрясенно пробормотала Юля. «Я, конечно, знала, но не до такой же степени. Пользоваться Фомкой умели все, кроме Оли, и после короткой потасовки за право сломать замок самая крупная из дам взяла дело в свои натруженные руки, и, не устояв перед несколькими ее артистичными движениями, замок с грохотом свалился на площадку, счастливо миновав все 12 неосторожных ног, густо на ней стоявших. Друг за другом влезли на пыльный, полутемный, захламленный и загаженный многими поколениями голубей чердак с низкими балками, без труда нашли узкую наружную дверь и также легко расправились еще с одним нехитрым замком. Дверь распахнулась от свежего небесного ветра, и все 6 удалых взломщиц гуськом выбрались на гулкую ржавую крышу, на которой мирно росли под июльским солнцем разнородные антенны и бездействующие печные трубы с оголившейся во многих местах кирпичной кладкой. Несколько разбуженных котов с оскорбленным мявом брызнули в разные стороны, лишь чуть-чуть посторонилась, даже не взмахнув крыльями, матерая ворона. Взволнованно заворковали невидимые, но близкие сизари. Рыжее море питерских крыш спокойно рябило под палевом от жары небом. Как степенные лайнеры или бригантины, дрейфующие без парусов, чуть подрагивая в утреннем мареве, словно готовые раствориться в кристальной прозрачности миражи, высились в разных местах несказанно прекрасные купола, колокольни и шпили. У Петербурга сегодня было редкое хорошее настроение. «Слушайте, а ведь круто! Хотя у нас с Апачетского вала тоже вид офигенный, даже еще лучше, потому что там Россия, а здесь Европа гребаная. Смотри, смотри, а вон тот красноватый такой, дворец, что ли? Да нет, это замок, где царя Павла задушили. Не помню, как называется. А прикольный у него цвет, типа вечерней зари. А чего там сразу 2 золотых шпиля? Один я знаю, Адмиралтейство, а другой... Блин, ну ты даешь! Это же Петропавловка! А золотой купол — это Исаакиевский собор. Не, девушки, за это точно надо выпить. Эй, бутылку у кого? Ань, давай стаканчики!» На разные голоса загалдели восхищенные зрительницы. А с Олей опять приключилась странность. Как совсем недавно ей нестерпимо хотелось прилепиться к этим жизнерадостным женщинам и не отставать ни на шаг. Так в эти минуты, стоя как на вершине мира, она начала внутренне стремительно отдаляться от них, возможно, потому что их насыщающая энергия перестала быть живительной. Дивной панорамой великого города Оля могла любоваться только отчасти. Внутреннее зрение еще не научилось быстро и правильно сопоставлять и отождествлять каждый из многочисленных оттенков серого с соответствующим цветом радужного спектра. И Оля неизбежно видела яркую летнюю картину города искаженной. Цвет вечерней зари на отдаленный силуэт инженерного замка никак не ложился. Она уверенно ощущала его просто розовым, и, зная душой, что это не так, испытывала быстро нарастающее смятение. Беззаботно резвиться на крыше, как это делали ее временные подружки, она не могла. Кроме того, непривычная к выпивке на голодный желудок чувствовала неприятное, вовсе не веселящее головокружение, но чтобы не выделяться внезапной трезвостью среди других, с фальшивой улыбкой приняла из чьих-то щедрых рук полную пластиковую стопку с коньяком, поднесла ко рту и не смогла выпить. Нужно было незаметно выплеснуть содержимое куда-нибудь во двор, чтобы не отвечать на чужие глупые вопросы. И Оля тихонько двинулась по слегка покатой крыше к краю, за которым виднелся довольно узкий, даже не оштукатуренный кирпичный колодец. Это почти гарантировало, что 50 грамм коньяка не окажутся на голове у беспечного прохожего. Она размахнулась правой рукой с белым стаканчиком, сделала ею резкое движение вперед и в один миг потеряла равновесие. Ослепительный ужас взвился в душе, и мгновение непостижимым образом вместило в себя длинную, связанную, как кнутом хлестнувшую по сердцу мысль. «Прилетела в такую даль, чтобы умереть здесь, и мама ничего никогда не узнает». Но, мучительно балансируя левой, Оля сумела в последнюю секунду выправиться и с бешено колотящимся сердцем отскочить назад. Сначала она даже не поняла, что случилось, лишь с удивлением разглядывала обе свои пустые и легкие ладони, и только потом сообразила, что в качестве противовеса использовала собственную сумку, и та, легко соскользнув с локтя, бесшумно улетела в пропасть. Вместе со всеми документами, оставшимися деньгами и смартфоном, не говоря уже о множестве других важных и полезных вещей. На ее отчаянный крик, грохоча по гулкому ржавому железу, притрусили две подруги, имена которых Оля даже и не пыталась вспомнить. Узнав о ее беде, они искренне попытались помочь. Во всяком случае, честно перелезли на полметра ниже, на крышу соседнего дома, стоявшего под прямым углом. Поддерживая друг друга и Олю, приблизились к краю и, держась за трубу, храбро заглянули вниз. Белое пятно сумки увидели все. Она болталась на железной пожарной лестнице недалеко от земли, зацепившись длинной ручкой за наполовину отломанную, торчащую вбок перекладину. «Плохи дела, двор-то глухой, просто колодец, ни окон, ни дверей, ни арок, туда только по лестнице», — задумчиво сказала одна из женщин. «А нафиг лестницу-то приделали, если там ничего нет? И вообще, зачем такой дом построили с дыркой внутри?» — удивилась другая. «Здесь не один дом, а несколько, два, три, может, даже четыре. Видишь, крыши на разном уровне. Их строили не одновременно, а пристраивали друг к другу. Вот и получилось такое, хм», — растолковала первая и обернулась к Оле. «Ну ты и влипла». «Да ничего она не влипла», — махнула рукой вторая. «Как раз плюнуть, сладить и достать. Не была б я бухая, сама бы полезла, делов-то. Но сверзиться боюсь. У меня, считай, пол-литра уже во лбу. А она трезвая почти, прекрасно сможет». «Эй, девчонки, где вы там застряли?» Донеслось издалека, уже от лаза на крышу. «Мы пошли отсюда потихоньку, тут жарко. Еще Фомку надо бабке вернуть. Топайте за нами». Последняя фраза донеслась приглушенно. Видно, призыв шел уже почти с чердака. «Короче, ты давай, доставай ее быстро и догоняй нас», — торопливо сказала одна опочанка. «Тут и лезть-то вовсе ничего, как по шведской стенке в школе», — обнадежила другая. И обе они, похохатывая и оступаясь, шустро застучали по железу в обратном направлении. А Оля так и не смогла произнести ни слова. Через минуту она осталась одна на раскаленной крыше чужого, красивого и страшного города. Скорее всего, из-за этого ни в какие рамки не входящего положения существовал какой-то другой выход. Будь невезучая владивостокчанка чуть более трезвой в те судьбоносные минуты, и она, конечно, побежала бы искать полицейский участок, долго и путанно объясняла бы там свое горе. От нее бы раздраженно отмахивались и пытались сбагрить в какую-нибудь другую инстанцию пешком, потому что заплатить за транспорт ей было нечем. Но потом, конечно, сжалились бы, не звери же, по крайней мере, не все, сами дозвонились бы до какой-нибудь нужной службы и в результате, за белой сумочкой, висевшей на железке, как подстреленная чайка, полез бы специально обученный здоровый мужик в форме с надежной страховкой, пусть и ругаясь непечатно в адрес идиоток-баб. Но за последние сутки Оля с лихвой хлебнула откровенных унижений и разочарований, испытывая физическую тошноту от мысли, что сейчас придется добавить к ним еще одно. Вдобавок, вскоре предстоял заключительный аккорд, от которого спасения уже не было. Объяснение с ничего не подозревающей мамой, которая пьет сердечное уже от мысли, что ее Бэмби рискует жизнью в тайге среди хищников на расстоянии 50 километров от родного дома. Кроме того, всегда будучи примерной домашней девочкой, мешать коньяк с пивом Оля никогда раньше не пробовала. А между тем в голове стоял легкий веселый звон, призывая к не такому уж и трудному подвигу во имя самоуважения. Невозможное понемногу переставало казаться таковым. Она уже внимательно приглядывалась к лестнице и находила, что та выглядит вполне крепкой и удобной. Ступеньки частые, действительно почти как у шведской стенки, и широкие, в четверть стопы. По бокам невысокие круглые поручни, которые выходят прямо на крышу. Можно ловко ухватиться, не особенно рискуя упасть при попытке забраться на лестницу. Умели делать в позапрошлом веке, ничего не скажешь. Страх, притупленный алкоголем и общей безнадежностью всей ситуации, где инцидент с сумкой мог считаться всего лишь одним неприятным эпизодом в цепи других роковых и фатальных, вовсе не был каким-нибудь парализующим. Оля сделала над собой лишь небольшое усилие, хотя бы по сравнению с тем, какую надсаду ей пришлось пережить, просто чтобы оказаться в этом городе, и решительно шагнула к лестнице. Смотреть вниз она себе категорически запретила с самого начала, поэтому довольно ловко преодолела несколько ступеней, и голова вскоре оказалась ниже уровня крыши. Перед глазами стояла лишь темно-серая старая кирпичная кладка, в оригинале, вероятно, бурая, да сменяли одна другую обшарпанные грязные железные ступени. Но только успел утихнуть первоначальный зуд ужаса в ступнях, как Оля вдруг почувствовала, что лестница под ней ходит ходуном. Штыри, на которых та держалась в стене, расшатались в крошащихся от старости кирпичах и, по сути, готовы были выскочить. Лезть по ним обратно было еще страшней, поэтому мысленно произнеся «Будь что будет», невольная альпинистка ускорила спуск и с радостью убедилась, что только верхний фрагмент лестницы сильно расшатан, а ниже все сохранилось довольно прочным. Чтобы успокоиться, она стала считать ступени «раз, два, три, четыре» и заставила себя дышать в такт счету. Дело пошло веселей настолько, что минут через пять Оля рискнула глянуть вниз и обнаружила, что сумка совсем рядом, буквально в паре метров, где перекладина отпаялась, нарушив стройный ряд, и криво торчит наискосок. Осторожно миновав разрыв в ступеньках, скалолазка поравнялась с застрявшей сумкой, просунула локоть за поручень, чтобы не упасть, аккуратно достала свою потерю и надела на себя через голову, нацепив ремень поперек туловища. После этого, припав к черным ступеням, как к родным, перевела дух. До земли оставались какие-нибудь 1,5 метра. Собственно, можно было бы спрыгнуть и отдохнуть на привычной тверди. Но Оля побоялась, что окажется трудным подтянуться обратно к ступеням. Кроме того, она с сомнением посмотрела вниз. Весь небольшой пятачок двора был завален сухими ветками и, как грязной шубой, покрыт толстым слоем тополиного пуха. Подо всем этим могло скрываться что угодно. Дохлые вороны или кошки, сброшенное с крыши старое железо, балки какие-нибудь, да мало ли еще что. Хотелось поежиться от одной мысли об этом. И Оля понадежней закрепилась на лестнице, заведя за нее сразу обе руки, чтобы дать кистям отдых. «Вот так», — сказала она громко, обращаясь к неведомым мерзким демонам, истязавшим ее все последние дни и годы. «Я вам не девочка для битья. Теперь только передохну тут в безопасности и обратно, а это уже пара пустяков». «Но демонов лучше не задирать, если нет у тебя оружия для победы, потому что они не только злы, но и обидчивы». Этого беспечная секретарша не знала, и потому даже удивилась, почему так трудно стало подниматься, словно по гире к каждой ноге привязали. И ведь, казалось бы, не особенно-то и устала. Но каждый шаг вверх давался с титаническим трудом. Кроссовки казались пудовыми, Руки едва двигались, ладони, ободранные о шершавый металл, саднили. Несколько раз она останавливалась, обессиленная, чувствуя, как жгуче подступают слезы, и изо всех сил уговаривая себя: «Ну давай, ты почти сделала это. Осталась ерунда». Но каждый раз при воровато брошенном вверх взгляде блеклое небо с застывшим ровно посередине облаком выглядело точно таким же далеким, как раньше. Пот заливал лицо, мокрые волосы липли к шее, ноги слабели с каждой минутой, и казалось, что эта лестница ведет уже не на крышу, а прямиком на седьмое небо, куда рядовому грешнику путь заказан во веки веков. Но вот путница выбралась на светлую часть стены, куда уже вполне дотягивались жирные летние лучи, а стало быть, победа действительно была близка. И тем дороже она виделась, с таким трудом и болью добываемая. Теперь следовало быть внимательнее. Руки достигли того участка, который еле удерживался в стене. Перехват, другой, третий. На ступенях теперь приходилось повисать всей тяжестью изнемогающего тела. К счастью, Оля не успела перебраться на этот хлипкий сегмент, когда по нему прошла словно нервная дрожь, вскоре перешедшая в волны. И с негромким треском весь верхний кусок лестницы вырвал крепление из вековых кирпичей, рассохшихся от ветра, дождя и солнца, и разом отвалился от стены. Дремучий инстинкт заставил Олю вовремя втянуть голову в плечи, отклониться. И вся железная громада пролетела мимо нее и бесшумно приземлилась плашмя на перину из листьев и пуха. И была она в длину метра два. Те самые 2 метра, которые оставались теперь до крыши, навсегда недосягаемой. Преодолеть их уже совершенно трезвая Оля не могла теперь просто никоим образом. Несколько минут она приходила в себя, судорожно пытаясь унять и приладить обратно сердце, которое, казалось, тоже оторвалось и рухнуло, но с трудом поднялось и захромало к месту служения. Мысли удалось упорядочить до необходимого минимума гораздо позже. И все это время она висела под прицельными солнечными лучами, мокрая, обессилевшая, на последнем издыхании удерживаясь на верхнем отрезке лестницы. Все нормально, беззвучно, так как даже на шепот уже не оставалось энергии, уговаривала себя горемыка. «Сейчас я просто достану телефон и позвоню в службу спасения. Пусть адреса не знаю, но объяснить, где я, смогу. Останется только продержаться до прихода помощи. Но это не обязательно делать под солнцем. Я смогу спуститься в тень или вовсе на землю. Главное, не уронить телефон». Снова заведя локоть за лестницу, Оля плавным движением расстегнула сумку свободной рукой, выудила смартфон, сдавила ему бочок пальцами, и экран с готовностью вспыхнул. Только вот одновременно выскочила надпись 1% зарядки батареи. Следует немедленно подключить устройство к источнику электропитания. И она обреченно вспомнила, что среди всех вчерашних треволнений попросту забыла поставить телефон на зарядку перед сном. «Ничего», — из последних сил мысленно крикнула несчастная, «несколько минут у меня есть, успею». И она занесла палец над экраном, перехватив прибор поудобнее. Именно в эту секунду на дисплее появилось черно-белое лицо пожилой миловидной женщины. Высветилась надпись «Мама». И заиграла песня из древнего детского кинофильма, именно этой женщиной и установленная на звонок от самой себя. «Мама» — первое слово, главное слово. В каждой судьбе «Мама» жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Душещипательно пел детский голосок, и ослушаться его было нельзя. «Да, мама», — как могла спокойно сказала Оля. «Жива и слава Богу», — сухо ответила трубка. «Ни на что другое мне, по-видимому, рассчитывать от тебя уже не приходится». И повисло могильное молчание. Оля теснее прижалась к лестнице и закрыла глаза, чтобы случайно не глянуть вниз. «Мама, мы просто гуляли с девчонками», — пробормотала она первая, пришедшая на сметенный ум оправдание, но вдруг где-то глубоко внутри начал закипать пока еще управляемый смех от понимания того, что случайно брякнула совершенную правду. «Вот-вот», — обидчиво подтвердила мама, Какие-то посторонние девчонки тебе дороже родной матери. А что, я себе места не нахожу, как ты там? Что с тобой, до этого тебе дела нет? Трудно кнопку на телефоне нажать? Я ведь сама не решаюсь. Думаю, вдруг ты занята чем-то важным. Надеюсь, что вот-вот сама позвонит любящая доченька, а ей плевать. Конечно, пусть старуха сдохнет. Пожелай, хватит. В голосе задрожали близкие слезы. «Где ты сейчас? Говори немедленно!» «На лестнице», — откровенно ответила Оля, с изумлением начиная осознавать, что ей, сквозь общую изнуренность, наплывающую дурноту и абсолютный трагизм положения, каким-то странным образом нравится происходящее. «Почему ты уже беспокоишься с самого утра? Сейчас только 10 с чем-то. Я могла бы вообще спать». «Что?» Голос матери прозвучал так, будто в нее попала пуля. «Полшестого вечера, ты в своем уме?» «Или...» Она издала протяжный, понимающий вдох. «Ах, вот что, ты пьяная!» «Ясно. Не зря у меня сердце не на месте. Тебя там эти ушлые бабы спаивают. Один раз от себя отпустила, и пожалуйста. А может быть, и еще хуже? Скажи, там мужчины, да? И уже пристают?» «Ну, конечно. Как я об этом сразу не подумала? Сейчас напоят и воспользуются дурочкой. Боже мой! Боже мой, что же делать?» Оля встрепенулась и прикусила язык. Во Владивостоке действительно уже ранний вечер, но, оказывается, Петербург успел так затянуть ее в себя. Не зря же на болоте построен, что и время его не казалось неправильным. «Так». Мама пришла в себя и принялась чеканить жестким, не допускающим возражений тоном. «Только день прошел, а ты себя уже не контролируешь, поэтому я сейчас сама за тобой приеду и заберу домой. Говори точный адрес, я вызываю такси». Точно так же 30 с лишним лет назад она увезла дочь в родительский день из замечательного пионерского лагеря на побережье, учуяв запах табака от ее волос. И, надо сказать, та суровая воспитательная мера сработала. Оля так и не раскурилась по-настоящему, за что была по сей день благодарна маме. Но сегодня то необычайное чувство близкого освобождения, что продолжало медленно всходить в душе, как хорошо замешанное тесто, впервые толкнуло ее оказать неповиновение. «Не скажу, мне 45 лет». Я сама могу решить, куда ехать, что делать и когда возвращаться, и вообще». Она плотнее зажмурилась и нырнула в такую бездну, по сравнению с которой та, на которой она зависла, выглядела совсем несерьезно. «Я тебе соврала, чтоб лишний раз не беспокоить, но раз уж ты решила до меня добраться, ни в каком я не в таежном пансионате, а в городе Петербурге». До того, как телефон отключился, Оля еще успела услышать, как мама задохнулась и начала с хрипом втягивать в себя воздух. Перед глазами встала ясная и цветная, в отличие от окружающего мира, картина. Пожилая, нарядно одетая, аккуратно причесанная и накрашенная женщина выкатывает глаза, разевает рот, хватается за сердце и осторожно, с опаской оглянувшись, оседает в удобное кресло, не забывая при этом поглядывать на себя в зеркальную дверцу шкафа. Она скоро придет в себя, эта женщина. Как ни раз и ни два приходила. И с удовольствием станет плакать и проклинать. А ее дочь в этот момент из последних сил цеплялась за обломанную под крышей пожарную лестницу и сверху и снизу, ведущую в никуда. Разговор с мамой съел в телефоне последние минуты, оставленные для спасения. Но оставались целых два выхода — либо в смерть, либо в чудо. И она, наконец, с облегчением засмеялась. Было ясно, чтобы не погибнуть, нужно просто взлететь.